Глава 18. Троянский конь. Победа, как это ни странно, поставила наш альянс под угрозу. Огромное количество раненых связывали нас по рукам и ногам. Мы не могли их бросить, это нанесло бы значительный удар по морали, и не могли тащить с собой. Даже если вчерашние горожане согласятся безропотно тащить заведомых смертников, это не имеет смысла. С таким грузом лишь вопрос времени, когда нас догонят гоблины. И стоит победной эйфории схлынуть, как ситуацию осознают и все остальные. И как они себя поведут в такой ситуации – риторический вопрос. По сути, выбор был прост. Либо мы захватим крепость, либо большую часть раненых все же придется бросить. Или добить, что было рациональнее. Только это, скорее всего, будет началом конца. Все усилия, потраченные на то, чтобы объединить игроков, будут разом перечеркнуты. Альянс распадется на небольшие отряды и рассеется, перестав представлять для гоблинов какую-либо опасность. И что дальше? Бегство вглубь города? Охота на нежить? Если раньше я мог строить иллюзии, то встреча с... Костяным ужасом. Четко показала, нежить может быть куда опаснее гоблинов. Захват крепости давал нам реальные шансы избежать этого печального сценария и продержаться до конца отведенного системой срока. Конечно, несколько сотен игроков не удержали бы стены, но божественное оружие, которое получили верховные жрецы, обладало одной типовой особенностью – возможностью установить маяк. Хотя его силы не хватит, чтобы насильно притянуть игроков, но у новых волн будет выбор – случайный прыжок или высадка в указанном районе. Установив маяк в крепости, мы сможем каждый день получать свежие подкрепления, а с несколькими тысячами игроков удержать стены не составит труда. Конечно, армия гоблинов не оставит нас без внимания, но что они смогут сделать? Гоблины планировали охоту на разрозненных игроков, а не на осаду собственной крепости. Даже если они соорудят таран и лестницы, то не сразу, и время будет упущено. Вопрос снабжения тоже будет решен. В крепости должен быть солидный запас еды, воды и всего остального. Если этого должно было хватить сотням гоблинов на многие месяцы, то уж на 8 дней, оставшихся до крайнего срока, игрокам как-нибудь хватит. Естественно, оставался вопрос с опытом, но подумать об этом можно будет уже позже, в случае успеха. Как бы эгоистично это ни звучало, но свои 3 дня мы там точно продержимся, а дальше загадывать пока рано. Вот только сейчас от этого счастья нас отделяли высокие стены той самой крепости и остатки гарнизона. Хотя большую часть гоблинов мы выбили, но какая-то часть сумела уйти и теперь наверняка вернется в крепость. Помимо воинов, там также была низкоуровневая обслуга, которая ради такого случая также могла взять в руки оружие. Итого могло набраться до 100 защитников, более чем прилично, вздумаем мы пойти на штурм. В итоге мы находились примерно в той же ситуации, что и гоблины, случись нам взять крепость. Естественно, никто не предлагал штурмовать стены напрямую, это было бы самоубийство, скорее политическое, чем реальное, поскольку, скорее всего, игроки нас просто бы послали. Нет, единственным шансом на успех была военная хитрость. Причем провернуть все нужно было быстро, прежде чем до игроков дойдет вся тяжесть нашего положения, и прежде чем крепости достигнет армия гоблинов. И главное, до того, как придет вторая волна игроков. Иными словами, главным элементом плана была скорость, и время поджимало. Именно поэтому к крепости выдвинулся лишь элитный отряд, состоящий из нескольких десятков игроков. Основные силы должны были подойти позже. Всего час размеренного бега, иногда переходящего в быстрый шаг, позволил оценить, насколько же разумно было поднять выносливость до 10. Темп, который еще вчера вымотал бы меня, сейчас оставлял впечатление того, что я могу двигаться в таком режиме вечность, ну или, по крайней мере, до темноты. На этом фоне я окончательно отказался от мысли выучить верховую езду. Зачем, если я сам себе конь? Так что полученные из гоблинов очки я вложил в малый магический дар, повысив его до 2 уровня, 6 из 120. Плюс 1 к мудрости, как-никак. Карта Скальд выглядела практически бесполезной, но не требовала очков для насыщения, так что смысла отказываться от навыка я не видел. «Желаете изучить навык скрыт? Да? Нет?» Подтвердив выбор, я окунулся в богатый мир местного фольклора. В целом, поэзию гоблинов можно было охарактеризовать просто. Что вижу, о том и пою. Как и в скальдической поэзии, там не было места вымыслу. Стихи должны были лишь выступать способом констатации фактов, непосредственными свидетелями которых и был скальд. Содержание стихов не выбиралось, а предопределялось действительностью. Художественный смысл теоретически отсутствовал, поскольку приравнивался ко лжи, но правда, как всегда, была в глазах смотрящего. Любое событие можно осветить в нужном для себя русле. В этом плане попытки гоблинов очернить противников смотрелись даже как-то наивно. Интереса ради, я попытался следовать традициям и тут же сочинил вису на животрепещущую тему. «Отряд храбрых идет к крепости гоблинов злобных, чтобы совершить подвиг или сдохнуть. Лишь лошадь среди нас точно выживет, если только я сам ее не убью». Мусор. Даже с каким-то удовлетворением оценил я результат. Мда, похоже, во мне проснулся не скальд, а литературный критик. Не похоже, что карта открыла во мне поэтический дар. Возможно, нельзя пробудить то, что изначально мертво. Если, конечно, речь не идет о трупах и некромантии. И возвращаясь к повестке дня. «Как думаешь, Махан, если тебя убить, как скоро ты поднимешься в виде умертвия?» Бегущий рядом конь потянул морду в мою сторону, и я предупреждающе дернул повод. Махан сразу меня не взлюбил и всячески это демонстрировал, пытаясь лягнуть, укусить или просто ненароком толкнуть боком. Я на него не обижался, щедро награждая ударами и в приступе вдохновения даже придумав новое имя, практически идеальное. «Может, зря я грешу на свой поэтический дар?» На этот риторический вопрос конь ожидаемо ничего не ответил. Кстати, несмотря на захваченных лошадей, кавалерии у нас не появилось. Хотя некоторые игроки умели ездить верхом, но гоблинские лошади попросту игнорировали привычные нам команды. В итоге, без навыка или знаний, их можно было использовать только в качестве вьючных животных. Или как ходячую консерву. Среди них были животные поспокойнее, но выбирать не приходилось. На спине Махана лежал его хозяин, и вряд ли гоблины поверят спектаклю, если труп вернется к крепости верхом на чужой лошади. Собрать пазл, лошадь, всадник, его вещи и так оказалось непросто. Если серьезно, навык скальд оказался не так уж и бесполезен. Я получил набор знаний не только о правилах стихосложения, но и гоблинской культуре, истории, обычаях, мифологии и черт знает, чем там еще. Правда, пока все это было на удивление не структурировано, местами обрывочно и требовало осмысления, полная противоположность базовым картам. Возникает подозрение, что система сформировала карту прямо на месте из-за действия навыка «Дуэлянт». Все эти знания очень пригодились бы, вздумай я внедриться в общество гоблинов в качестве разведчика. «Да мы в наших краях негров отродясь не видали», — хмыкнул я, вспомнив анекдот про заброшенного в СССР американского агента. «Очень неполиткорректный, по нынешним меркам. Рассказать его Биллу, что ли?» Впрочем, это я мог позволить себе развлекаться. У большинства выносливость была куда ниже, и многие уже ловили ртом воздух. Не меньше десятка добровольцев и вовсе отстали. Так что, пожалуй, не стоит. Я огляделся, на бегу отслеживая обстановку. Даже обрывочные знания позволили чуть иначе взглянуть на окружающие нас развалины. Не то чтобы я не видел всего этого раньше, но их размеры действительно впечатляли. Не так уж давно, по историческим меркам, Небесный Сар был столицей огромной и могущественной империи, которая вполне могла сравниться с Римом времен его рассвета. Всего несколько десятков лет назад в городе жили миллионы гоблинов. Чтобы оценить масштабы катастрофы, достаточно вспомнить, что пришедшая по нашей душе армия насчитывает всего лишь около 10 тысяч воинов. Гарнизон единственной крепости – не больше 300 воинов. И это при том, что здесь, как бы пафосно это ни звучало, решается судьба этого мира. Меня, впрочем, сейчас волновала не столько сама катастрофа, сколько куда более прагматичный вопрос. Что стало с горожанами? Те обрывки, что всплывали в голове, повествовали о великой битве, реках крови и горах трупов, и это как-то не обнадеживало. На улицах практически не встречалось костей, что наводило на мысли о том, что горожане ушли отсюда своим ходом, и большинство, боюсь, уже мертвыми, к центру города. Сколько костяных ужасов может там существовать? И нет ли тварей еще более опасных? На фоне этих предположений легко может оказаться так, что все наши проблемы с гоблинами – возня в песочнице. Насколько опасно там, дальше? Гоблины неоднократно посылали экспедиции к храму, но все они возвращались ни с чем, понеся тяжелые потери, или чаще не возвращались вовсе. О том, что творится в седьмом круге, подозреваю, не знали даже сами аборигены. Я посмотрел направо, где возвышалась стена. Еще один вопрос, мучающий меня последние минут 10. Зачем столице могущественной империи вообще было нужно такое количество стен? У того же Рима единая стена появилась только ближе к закату, но даже тогда это было единственное кольцо. У Сара же таких колец было сразу 7, и, судя по монументальности, относились к ним гоблины более чем серьезно. По легендам, к их созданию приложили руки сами боги, но именно приложили, примерно как начальство, заложившее первый кирпич и давшее рабочим свое благословение на все остальное. Тратить столько усилий просто на всякий случай никто бы не стал, даже тот факт, что в итоге город взяли штурмом, не давал ответа. Вряд ли стены изначально создавались именно против вторжений из иных миров. «Почти на месте!» – нарушил молчание Дмитрий, когда стена внезапно сменилась проломом. Ему этот путь тоже дался далеко не легко. «Они что тут, гаубицы использовали?» «Скорее магию», – отозвался я, глядя на последствия давней битвы. Надо признать, выглядело это довольно впечатляюще. От ворот, обозначенных на карте, не осталось практически ничего. Кусок стены на несколько десятков метров был словно снесен ударом огромной руки, причем этот удар, похоже, шел изнутри города. Каменные глыбы пролетели сотни метров, оставив внушительные дыры в стенах домов или попросту их разрушив. Вблизи, по крайней мере, целых не осталось. «Нам лучше поторопиться, солнце уже высоко», сообщил Билл Мичиган, бросив взгляд наверх. Как будто у него не было системного таймера. «Торопиться поздно», покачал головой я. «Осталось 10 минут, мы не успеваем». «Успеваем», не согласился Мичиган. «Кель обещал слегка придержать следующую волну игроков, но его власть ограничена, так что у нас есть около часа». Я промолчал, взяв на заметку как сам факт переговоров, так и то, что боги в принципе могут вмешиваться в работу системы. Как минимум сдвигать сроки, еще одна головная боль, учитывая их дружественное ко мне отношение. И вопрос, не успел ли покойный Джек поделиться информацией обо мне с покровителем, очень не хотелось бы. «Мы подождем здесь, дальше двигаться нельзя, нас могут заметить гоблины», сообщил Цинь Лун, не показывая признаков усталости. «Если вы не вернетесь в течение получаса, мы будем считать, что вы успешно проникли внутрь и займем позицию для атаки. Как только вы откроете ворота, то мы сразу же нападем. Если через 2 часа ворота так и не откроются, будем считать, что вы мертвы, и действовать по резервному плану». «И даже винить в этом будет некого». В ходе мозгового штурма всплывали многие варианты, но ни один из них не гарантировал успеха. Так что честь выбрать вариант самоубийства выпала именно мне, как одному из непосредственных исполнителей. Теперь осталось узнать, прошли ли для нас даром многие часы, потраченные на компьютерные игрушки, или откуда я еще вытащил свое представление о тактике проникновения на охраняемые объекты. Жаль, что в реальном мире нельзя сохраниться. Ведь нельзя же? Система. Ошибка 404, 51%. Способность не найдена. Проверьте связь с сервером и повторите запрос. Я вновь взял лошадь за поводья и ушел в невидимость. С этого момента я, по сути, оставался один. Где-то рядом двигался мечник, но друг друга мы уже не видели. По крайней мере, я, при всем старании, так и не обнаружил никаких следов. Его способность была не классической невидимостью, а отводом глаз, что в данной ситуации работало даже лучше. Хотя и говорилось о том, что крепость прикрывает проломы, по факту она все же располагалась несколько в стороне, так что идти пришлось минут 10. Впрочем, заблудиться тут было уже невозможно. Над ней поднимались клубы дыма, а ветер еще издалека принес специфические запахи навоза, еды, дыма и, наконец, самих гоблинов. В отличие от мертвого города, здесь еще теплилась жизнь. Трудно сказать, какую функцию должна была выполнять крепость в центре города. Убежище, монастырь, хранилище или банальная тюрьма. В любом случае, нападающих данный стратегический объект не слишком заинтересовал, и крепость почти не пострадала. Чем позже и воспользовались в своей экспансии гоблины, заняв удобную для обороны промежуточную точку. Крепость представляла собой классический прямоугольник и выглядела довольно внушительно. Высокие каменные стены, 4 плоских башни по углам с какими-то баллистами, надвратная башня, широкий ров и обитые железом ворота. Вид укреплений внушал оптимизм. У нас действительно были шансы удержать ее, сколько бы гоблинов не собрались под стенами. Мост гоблины разрушать не стали, вероятно, не слишком-то веря в возможность осады и не желая возиться с восстановлением. Может показаться глупым, но стоит помнить, что их армия должна подойти уже через несколько часов. Что может сделать против этих стен несколько сотен игроков? Нас явно недооценивали, и это увеличивало наши шансы. Или мне просто хотелось в это верить? Кристалл маны в моей ладони рассыпался пылью, и я ссыпал ее в мешочек. Вымощенная камнем дорога позволяла двигаться практически не оставляя следов, а звуки шагов приглушали тряпки, которыми я обмотал сапоги. Тем не менее, у меня уже выработалась своеобразная привычка, и я просчитывал каждый шаг. Не наступить в грязь, не примять торчащий между камней цветок, не пнуть мелкий камешек. На стене маячили гоблины, и я исходил из того, что у них идеальное зрение, и им уже известно о существовании невидимки. Слабое место в нашем плане. Одно из многих, откровенно говоря. Ворота все ближе. По спине пробежал знакомый холодок. Почему я здесь? Насколько я себя знаю, я никогда не был склонен к глупому геройству, так почему же вообще пошел на такой риск? Мое присутствие, по большому счету, не было даже обязательным. Учитывая детали плана, хватило бы и одного диверсанта. О том, что у меня есть второй маяк, никто не знал. Корыстные резоны? Отговорки. Конечно, я рассчитывал на опыт и добычу, но ни один из возможных бонусов не оправдывал немалые шансы потерять собственную жизнь. Я не настолько жаден. Думаю, причина тут скорее в ответственности. Слишком многое зависело от исхода нашего плана. Если мы не сумеем захватить крепость, то большая часть игроков вновь погибнут. Казалось бы, какое мне дело до нескольких тысяч незнакомых людей? Если строго следовать логике и прагматизму, их выживание должно волновать меня лишь в контексте собственного, не более. Но я здесь. Да и поздновато идти на попятную. Жребий брошен. Приближающуюся лошадь гоблины заметили почти сразу. Раздался звук трубы, поднимая тревогу, конь заржал в ответ, и я отпустил поводья, позволяя ему двигаться самостоятельно. Не нуждаясь больше в понуканиях, он бодро потрусил к знакомым воротам. Появление животного не должно было вызвать подозрений. Полно случаев, когда лишившиеся всадника лошади сами находили дорогу домой. Подумаешь, одна сумела сбежать с поля боя. Тем более на ее спине полулежал окровавленный гоблин, судорожно сжимая поводья. «Эй, ты в порядке?» – крикнул часовой, выглянув со стены. «Назовись!» Труп в седле не ответил и, покачнувшись, рухнул с лошади. Затем, перевернувшись, также молча скатился прямиком в ров. Я инстинктивно зажмурился, дожидаясь глухого шлепка. Осторожно, стараясь не оставлять следов, я подошел к краю моста. Кольев или воды не было, простая яма. Но глубина рва сама по себе была 6 метров, и будь всадник изначально жив... «Друг!» – неуверенно повторил дозорный. «Ты там живой?» Похоже, гоблин и сам не слишком-то в это верил. Тем не менее, к нашему общему удивлению, труп внизу шевельнулся, а затем попытался подняться. Система любезно подтвердила мои подозрения. «Нежить, уровень 5». «Да, вот так и летят к чертям тщательно продуманные планы. Вот что бы мы делали, если бы гоблин переродился чуть раньше, и одна половина приманки загрызла другую? Да и сам я, учитывая уровень твари, не был застрахован от подобной участи. Впрочем, так, пожалуй, получилось даже лучше. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что план сработает». В конце концов, если и существует метод, который гарантированно бы заставил гоблинов открыть ворота, то мне он неизвестен. Напрашивалась мысль использовать для проникновения пленных, скажем, отпустив их сообщением. Но даже не поторопись мы с казнью, вряд ли гоблины открыли бы ворота, скорее спустили бы веревку. что они, собственно, и продемонстрировали, спустив в ров сразу троих гоблинов. Судя по их уровням, уцелевшие всадники – 2 пятых и 1 шестой. Я задумчиво посмотрел на висящие в метре от моста веревки. Допрыгнуть вполне можно, но слишком уж рискованно. Глупо надеяться, что гоблины не заметят без причины дергающуюся веревку. Так что мне оставалось лишь сыпать в мешочек пыль от очередного кристалла и зажать в кулаке следующий. Стоять, смотреть, ждать и надеяться. У мертвия сходу заинтересовалась бывшими сородичами, но действовала довольно неуверенно, и гоблины легко с ним расправились. Подняв заранее сброшенные копья, двое из них держали нежить, а третий ловко зашел сбоку и отрубил ей голову, взяв 7-й уровень. Маклауд, чертов. Крови, кстати, практически не было, и внутри ничего даже не дрогнуло. Похоже, я начинаю привыкать к подобным сценам. Затем тело покойника обвязали веревками и подняли на стену. Голову с собой забрал уходящий последним Маклауд. Даже если труп осмотрят, убитому вернули все, что ему принадлежало при жизни, и подозрений возникнуть не должно. Ради такого случая я даже вернул покойнику кольчугу, все равно, если так подумать, звук выдавал бы мое передвижение. Да и единственная рана от стрелы вполне укладывалась в сценарий «истек кровью». Кстати, кристалл из него так и не извлекли. Не поэтому ли он так быстро ожил? Позже, все позже. Теперь оставалось дождаться и выяснить, как гоблины поступят с лошадью. Вряд ли они решат поднимать при помощи веревок животное, весящее примерно половину тонны. И вряд ли они решат ее прикончить, боевой конь стоит весьма приличных денег. Конечно, они должны знать о моем существовании, но времени прошло не так много. Логично предположить, что игроки все еще где-то там, далеко, им нет резона всерьез нас опасаться. Ну же! Я поймал себя на мысли, что читаю какую-то странную молитву, прося богов об удаче. Причем на гоблинском. Черт, мне кажется, или я только что просил о помощи великого И. Раздался скрип, наш план, жадность гоблинов, мои молитвы или что-то еще, но гоблины открыли ворота. Ошибка, роковая ошибка. Вышедший гоблин взял лошадь за поводья и неспешно направился обратно. Я двинулся следом, стараясь держаться левее. К счастью, нам с мечником хватило ума заранее разделить сектора, и при соблюдении этих условий мы не должны были пересечься. Было бы глупо завалить все дело, столкнувшись с другим невидимкой. Ворота представляли собой две массивные створки, которые запирались толстой, обитой листовым железом перекладиной. Никаких механизмов. Стоило конюху завести лошадь в ворота, как их тут же закрыли, и сразу трое гоблинов положили тяжелый запор на место. Я отступил к стене, чтобы ни на кого случайно не наткнуться, и посмотрел наверх, найдя взглядом стальные зубья поднятой решетки. Опустить ее, а затем из тех вон дыр польется что-то вроде масла. Ничего нового, в общем-то, гоблины не придумали. Я резко остановился, заметив, что камни перед выходом обильно посыпаны песком. Напротив ворот полукругом выстроились 2 десятка гоблинов со щитами и копьями, а за их спинами стоял 10 лучников. Случайность? Не думаю. Решетка медленно опустилась за моей спиной. Я активировал «холодный разум», и эмоции отступили вместе с нарастающей паникой. В целом, пока что я действовал правильно, не двигался. Дергаться было нерационально. «Что все это значит?» – шагнул назад конюх, озвучив терзающие меня вопросы. Сразу несколько копий пронзили воздух поблизости от гоблина. Лошадь заржала тоже весьма неодобрительно, смотря на мелькнувшие рядом наконечники. «Всего лишь проверка, Шир», – хмыкнул Маклауд, уже виденный мной безымянный гоблин 7-го уровня. «Среди тех людей был невидимка, так что осторожность лишней не будет. Проходи через строй и не бойся, они тебя не заденут. Зато если кто-то проник в крепость, то получит копьем в бок». Благодаря действию навыка я не чувствовал страха, просчитывая варианты. Впустив нас в крепость, гоблины уже проиграли. Даже если мечник поставит маяк прямо здесь, а не ближе к центру, большая часть игроков появится в крепости. Все, что мне нужно, дожить до этого счастливого момента. Броситься вперед, прорвать строй и скрыться, используя преимущество невидимости? Или просто сдаться, отведя внимание от напарника? «Как скажешь, Рут», — хмыкнул конюх всего лишь 6-го уровня. «Говорят, осторожность – истинное качество вождя. Или это говорили о храбрости?» «Тогда покажи, как ты храбр, Шир!» Язвительно прорычал Маклауд. Кажется, эти двое друг друга активно недолюбливали. «Не думаешь же ты, что я и вправду убью тебя?» Шир молча направился через строй копейщиков. Копья пронзали воздух совсем рядом, но гоблин даже не дрогнул, смотря на своего врага. Я уже поверил, что он пройдет, как очередной удар слегка сместился и ударил в бок конюху. За ним последовал второй, третий и четвертый. Били разные гоблины, но, похоже, старались не насмерть. «Хватит! Я ведь выпустил тебя из крепости!» В руке Маклауда появился меч. «Будь ты умнее, воспользовался бы этим шансом, чтобы сбежать! Поднимите его!» «Ты предал!» Договорить умирающий не успел. Его голова покатилась по камням, принеся убийце новую порцию опыта. Какая милая привычка. В конце останется только один, да? Я воспользовался тем, что большинство гоблинов сосредоточились на конфликте и осторожно, стараясь не оставлять следов, прошел через строй. Это было на удивление легко, но к этому моменту уже стало очевидно, что никто тут не верит в присутствие невидимок. Банальная борьба за власть и формальный повод, позволивший устранить конкурента. Старо как мир. Трое последователей проигравшего попятились к решетке, подняв оружие и затравленно оглядываясь. Интересно, хватит ли их жизни, чтобы поднять Маклауда до 8-го уровня? Вряд ли. «Вы трое ублюдков!» прорычал Шин, ткнув окровавленным мечом в их сторону. «Я же ясно приказал не открывать ворота. Что вам, недоумкам, было непонятно? Готовы были подвергнуть угрозе нас всех из-за какой-то вшивой лошади?» «Но ничего же не случилось!» отозвался один, опустив голову. «Идиот!» «Вы нарушили мой приказ. Возможно, среди вас скрывается враг. Как вы можете быть уверены, что это не так?» «Мы...» «На колени!» рявкнул Маклауд, и гоблины после коротких колебаний подчинились. «Слушайте все! Сегодня я взял 7-й уровень. По праву старшего я объявляю себя новым вождем этой крепости. Копейщики, сомкнуть строй! Лучники, проверьте, что там не прячется никаких невидимок!» Похоже, новый вождь решил доиграть спектакль до конца. Провинившиеся гоблины распростерлись ниц, а круг, еще недавно казавшийся ненадежным, вновь сомкнулся, ощетинившись копьями. Воздух пронзили стрелы, ударив о решетку или пролетев сквозь нее дальше к воротам. Даже останься я на месте, их шансы попасть были невысоки, но они были. «Ну что там?» – лениво спросил комендант. Похоже, добивать сторонников поверженного конкурента он не собирался. «Есть что-нибудь?» «Следов не видно», – сообщил один из лучников. «Похоже, тут действительно никого». В этот момент раздался звук рога и со стены тревожные крики. Нетрудно догадаться, что случилось. Гоблины наконец-то заметили приближение игроков. «Проверка закончена! Все на стены! Люди должны видеть, что их есть кому защищать!» рявкнул Шин, раздавая приказы. «Вы трое тоже! Хватит валяться! Подготовьте стрелометы! Пусть слуги также наденут шлемы и тоже возьмут оружие! Зажгите сигнальные огни! Уверен, принц уже на подходе! Он должен знать, что его добыча совсем рядом!» Спустя минуту вокруг ворот не осталось ни одного гоблина. «И все? Вот так просто?»